Очень уж во рту сушило. Выпив и закусив, Щербаков обычно минут 20 лежал неподвижно, закрыв глаза, и тетя Даша сидела на его постели. Там, где одеяло в желтоватом пододеяльнике, пахнувшем хлоркой, спадало круто с туловища и лежало плоское, как блин. Она сидела, подперев сухонько рукой круглый подбородок, и смотрела на Щербакова. И какое-то смутное выражение растерянности и тревоги билось в ее бесцветных, как оловянной плошки, чуть раскосых глазах. Наконец Щербаков приподнимался, просил подоткнуть ему повыше подушки и начинал петь. Голос у него был высокий, чистый до прозрачности и такой звучный, что не вмещался в нашей комнате, а вырывался в коридор, в окно. До самой его четы, наверное, долетал этот голос. «Ой, ты степь широкая, степь раздольная!» Чуть не шепотом начинал он, и от этого шепота у меня обмирало сердце, и начинали остро ныть пальцы на руках. Я никак не мог поверить, что у меня нет рук. Казалось, что их просто прибинтовали к телу. Как это нет рук, если я сжимаю кулаки, чтобы унять эту боль? А голос взлетал все выше и выше, в немыслимую высоту. Вот-вот он оборвется, как хрупкая стеклянная нить. Нет, не обрывается, хоть и натянут до предела. В наш закуток набивались санитарки, медсестры, ходячие больные. Они толпились в двери, вытягивая шеи. А тетя Даша сидела в ногах у Щербакова, поджав губы, уронив на колени руки, строгая и неприступная, как скала. «Это для нее одной пел Щербаков, только для нее одной. А может, вовсе не для нее?» После степи обычно шла землянка, потом темная ночь, соловьи. Настоящие песни про человеческую любовь и человеческую печаль. И вдоволь напевшись, Щербаков тихо говорил: «Все, концерт окончен». Поворачивался и утыкался в подушку. И тетя Даша выпроваживала всех из нашей палаты, а сама снова садилась на его кровать и лишь тогда давала себе волю. Беззвучные слезы катились по ее лицу двумя длинными дорожками, и она торопливо слизывала их кончиком языка. А Щербаков лежал, уткнувшись в подушку, и тонкое байковое одеяло в желтоватом застиранном пододеяльнике вздрагивало на его широких плечах. Концерты эти не всегда заканчивались так тихо и мирно. Иногда, оборвав песню на середине фразы, Щербаков начинал метаться. На губах у него пузырями выступала пена, и лютая матерщина тогда рвалась из нашей палаты. И тетя Даша наваливалась на него и держала, пока он не затихал, и вытирала с его лица пот и отпаивала холодной водой. 32. Настойчиво, как вызов междугородный, звенит звонок. Я выхожу в коридор, включаю свет, щелкаю замком. Сейчас часа 4-5 утра, не больше. К Кого это несет в такую рань? Дверь рывком отворяется. На пороге стоит Костя Малышев. На модном светло-сером пальто, на пыжиковой шапке с опущенными ушами лежит снег. Неужели еще не закончился снегопад? Весь город снегом завалит, а ведь уже конец марта. Костя запыхался. Для спортсмена плохо. Отсюда до его дома не наберется и 2 километра. Или всю дорогу бежал. Тогда понятно, в пальто тяжело. А почему я решил, что он из дому? А почему я думаю, что он запыхался? Может, он дышит так тяжело, с присвистом? Саша, Костя смотрит на меня сверху вниз. Он на голову выше меня, и мне приходится чуть-чуть напрягаться. Не люблю, когда на меня смотрят сверху вниз. «Лида, у тебя?» Он смотрит на меня, будто расстреливает, избивает кожаной перчаткой с лацкана снег. А по шее его, вспарывая белую кожу, как шатун, взад-вперед ходит острый кадык. Как это он забыл замотать шарф? Просто удивительно. Я киваю. «Да, у меня». «Пусти!» Костя пытается оттереть меня плечом. Я упираюсь. «Пусти меня, слышишь? Мне нужно с ней поговорить». «Не надо, Костя, только не сейчас. Она спит». 33. «Помню». Я помню необычайно много всяких пустяков, но порой забываю про важные вещи. Или эти важные вещи в конечном итоге ничего не стоят, или уж так у меня устроены мозги, кто его знает. Я помню, как это было на картошке. Мы 2 недели не проучились в университете, как нас послали в подшефный колхоз убирать картошку. Совершенно необходимая при изучении литературы и всяких других наук дисциплина сезонного характера. Меня, конечно, освободили, но я тогда только-только приехал в Минск. Он был чужим и пустым для меня. Кроме родственников Шаповалова, у которых я тогда квартировал, до девчурки Нади из конторы «Сельэлектро», я никого не знал. А с ребятами я уже немного познакомился, и я попросился с ними. И чем дружнее меня отговаривали, тем больше я психовал, пока Андрей не махнул рукой и не проворчал: «Полезай в кабину, болван, будешь учетчиком!» И добродушно добавил, чтобы я не обиделся: «Учет — основа социализма!» Я вел учет. Это была такая же плевая работа, как и та, которой я занимался когда-то по заданиям комбината ручного труда. Но ее скрашивало то, что я был среди своих, что по вечерам мы собирались все вместе в самой большой хате или в клубе и до утра драли глотки за жизнь и за литературу и за что угодно, и танцевали, и читали стихи, будто на завтра не нужно было вставать на работу». Ах, какое же это было прекрасное время! Картошка на первом курсе. Как мы там притерлись друг к другу! 5 лет учебы не хватило бы на это. Однажды утром я поковылял в поле. Наши работали сразу за околицей. Поле было длинным до горизонта.